Джанин Фрост. Ночная охотница. Книга четвертая. На дне могилы. Дорогие друзья, эта книга озвучена специально для пользователей сайта «Книга в ухе». Желаем вам приятного прослушивания. Моей сестре Джейн, у которой хватило отваги уйти и силы не возвращаться. Глава первая. Если он меня схватит, я умру. Я неслась со всех ног, виляла между деревьями, среди валунов и путаницы корней. Чудовище гналось по пятам, рычало, и его рев становился все ближе и ближе. Я не в силах была от него оторваться. Монстр набирал скорость, а я теряла силы. Лес впереди редел, и среди деревьев вдали показался пригорок, а на нем светловолосый вампир. Я сразу узнала его, и во мне вспыхнула надежда. Если я добегу к нему, все будет хорошо. Он меня любит. Он сумеет защитить меня от чудовища. Но до него еще так далеко. Вокруг пригорка собирался туман, окружал вампира и превращал его в призрака. Я завопила. Звала его по имени, чувствуя приближение чудовища. В панике рванулась вперед, уходя от протянувшихся ко мне костистых лап, готовых затянуть в могилу. И, словно набравшись новых сил, стрелой понеслась навстречу вампиру. Тот торопил меня, предостерегающе рычал в сторону не отстававшего от меня чудища. Беспощадные лапы вцепились в меня сзади, и я взвизгнула. «Нет! Оставь меня в покое!» «Котенок!» Это выкрикнул не тот вампир, что ждал меня впереди. Голос принадлежал прижимавшему меня к земле чудовищу. Я извернулась лицом к вампиру, но его черты расплылись, и он растаял в тумане. Но прежде чем он исчез, я услышала его голос. «Он не твой муж, Кэтрин». Остатки сна разогнала основательная встряска, и я увидела склонившегося надо мной Кости, моего любимого вампира. «Что с тобой? Ты не ранена?» Странноватый вопрос, учитывая, что это был всего лишь кошмар. Но при наличии соответствующей силы и магии можно и кошмар превратить в оружие. Не так давно один меня чуть не угробил. Впрочем, этот был иным. Ужасно ярким, но просто сном. «Все будет хорошо, если ты перестанешь меня трясти». Костя убрал руки и успокоенно хмыкнул. «Ты никак не просыпалась и металась во сне. Разворошила мерзкие воспоминания». «Все в порядке, просто гадкий сон». Что-то странное было в приснившемся мне вампире. Казалось, я должна была его узнать. Нелепая мысль, учитывая, что он был плодом моего воображения. «Меня удивляет, что я совсем не уловил твоего сновидения», — заметил Кости. «Обычно я их воспринимаю как приглушенную музыку на заднем плане». Кости был мастером-вампиром, одним из самых могущественных, каких я знала. Среди его способностей числилось и умение читать человеческие мысли. Я, правда, была наполовину вампиром, но и человеческой половины хватало, чтобы Кости слышал мои слова, если я нарочно не закрывалась. Однако последняя новость меня удивила. «Ты слышишь мои сны? Господи, тебе же никогда нет покоя. На твоем месте я бы пустила себе пулю в голову». Вообще-то, ему пуля в голову, что мертвому припарки. Для вампира смертельно только серебро в сердце или отсечение головы. Меня бы пуля в голову навсегда избавила от всех хлопот. А Кости просто помучился бы головной болью. Он откинулся на подушку. «Не дергайся, милая, я же сказал, как приглушенная музыка. Это даже успокаивает. А покоя здесь, в море, больше, чем у меня бывало в жизни. Кроме разве что случая, когда меня чуть не превратили в мумию». Я вздрогнула, вспомнив, как близко он в тот раз оказался к смерти. Тогда у Кости волосы совсем побелели, но сейчас они были прежнего темно-русого оттенка. «Так вот, зачем мы дрейфуем по Атлантике? Обеспечиваем тебе мир и покой?» «Мне хотелось побыть с тобой наедине, котенок. Мы в последнее время так мало бывали вдвоем. Хоть я и отказалась от работы в секретном отделе госбезопасности по отлову вампиров и гулей с уголовными наклонностями, скучать мне не приходилось. Прежде всего, в прошлом году, в войне с другим мастером-вампиром, мы понесли серьезные потери. Погибли несколько друзей Кости и муж моей лучшей подруги Денис Рэнди. Потом были месяцы погони за уцелевшими в той войне противниками, чтобы те не вздумали снова что-нибудь затеять против нас. И еще надо было подготовить себе замену. Оставить дяде Дону новую наживку для операций против криминальных членов общества неумерших. Большинство вампиров и вурдалаков кормятся, не убивая, но попадаются и те, кто убивает ради забавы или по глупости. Работа моего дяди — заниматься такими, заботясь о том, чтобы рядовые граждане не подозревали об их существовании. Так что, когда Костя предупредил меня, что предстоит плавание, я решила, что за прогулкой кроется новая работенка типа «найти и уничтожить». Отправиться куда-нибудь просто ради отдыха нам не случалось уже, ну, ни разу. «Так это что, прогулка на выходные?» Я не сумела скрыть недоверие в голосе. Он провел мне пальцем по нижней губе. «Мы в отпуске, котенок». Я обомлела. «А мой кот?» «Еды ему я оставила всего на пару дней. Рассчитывала скоро вернуться». «Не бойся, я поручил кое-кому за ним присмотреть. Мы можем отправиться куда угодно и оставаться там, сколько вздумается. Так что говори, куда тебе хочется?» «В Париж». Я сама удивилась своему ответу. Никогда не испытывала жгучего желания там побывать, а вот теперь почему-то захотелось. Может, потому что Париж считается городом влюбленных? Хотя обычно, чтобы привести меня в романтическое настроение, хватало одного взгляда на Кости. Он, должно быть, уловил мою мысль, потому что улыбнулся, став еще более неотразимым в моих глазах. На фоне темно-синих простыней его кожа светилась шелковистым алебастром. У людей такой безупречной кожи не бывает. Простыня сбилась вниз, открыв моему взору худой подтянутый живот и твердую мускулистую грудь. Темно-карие глаза разгорались изумрудным светом. Под изгибом губы показались клыки, предупреждая, что не меня одну вдруг обдало жаром. «Значит, в Париж», — прошептал Кости и откинул простыню в сторону. «Скоро будем. Да, с ней все в порядке, Менчарес. Честное слово, ты меня чуть не каждый день вызываешь. Ладно, встречай». Костя отключился и покачал головой. «То ли дед что-то скрывает, то ли его терзает нездоровый интерес к каждому твоему шагу». Я покачивалась на палубном гамаке. «В следующий раз, да, я сама с ним поговорю. Заверю, что все хорошо, как никогда». На эти 3 недели в самом деле выдались изумительными. Если мне нужен был отпуск, то еще больше он был нужен Кости. Его мастера большого клана и соправителя еще большего постоянно оценивали и обсуждали. Ему приходилось то принимать вызов, то защищать кого-то из своих. И постоянная ответственность начинала на нем сказываться. Только в последние 2-3 дней он расслабился настолько, что проводил во сне больше обычных нескольких часов. Наше беззаботное плавание омрачало всего одно черное пятно, но о нем я помалкивала. Зачем портить отпуск, рассказывая Косте о новых, глупых, ничего не значащих снах? А он их больше не замечал. Должно быть, я перестала легаться во сне. И, проснувшись, почти ничего не могла вспомнить. Знала только, что мне снится тот же безликий светловолосый вампир, называет меня настоящим именем Кэтрин, и каждый раз исчезает с той же загадочной фразой «Он не твой муж». Согласно человеческим законам, Костя и не был моим мужем. Нас связывали узы крови и брак по вампирским обычаям, а разводов у неумерших не предусмотрено. Пока смерть не разлучит нас, для них не шутка. Возможно, в моих снах выражалось подсознательное желание обвенчаться по-человечески. Один раз мы уже сделали такую попытку, но наши планы разрушила война с вампиром, который считал применение смертельной черной магии честной игрой. Менчерес встречал нас на причале. Кости звал его дедом, потому что он был предком того вампира, который превратил кости, но выглядели они ровесниками. Менчерес отличался экзотичной красотой египетского владыки, и бриз разбивал его длинные черные волосы. Однако я первым делом обратила внимание на то, что Менчереса сопровождают 8 мастеров-вампиров. Я еще на палубе ощутила, как их объединенная энергия искрами потрескивает у меня в волосах. Конечно, Менчерес обычно не появлялся на людях в одиночку, но эта восьмерка больше походила на охрану. Костя подошел к нему, коротко встряхнул руку. «Здравствуй, дед. Наверняка они здесь не для красоты». Он указал на эскорт. «Так что, надо полагать, что-то случилось?» Менчерес кивнул. «Уезжаем. Эта яхта слишком громко возвещает о вашем прибытии». По всему борту яхты тянулись алые буквы названия «Рыжая смерть». Это прозвище мне обеспечили цвет волос и солидный счет трупов неумерших. Со мной Менчерес не разговаривал, ограничился кратким вежливым «хеллоу». Мы почти бегом направились по молу к поджидавшему нас черному фургону. В другом таком же поместились 6 из охраны. Когда мы погнали от причала, второй фургон держался вплотную за нами. Едва мы тронулись, Менчерес приказал. «Расскажи о своих снах, Кэт». Я вылупила глаза. «Откуда вы знаете?» Костя тоже выглядел удивленным. «Котенок, я не рассказывал». Менчерес будто не услышал нас. «Что тебе снилось? Как можно подробнее?» «Сны очень странные», — начала я и заметила, как вздернулась бровь Кости при упоминании множественного числа. «Во всех один и тот же вампир. Во сне мне известно, кто он. Я даже слышу, как зову его по имени, но когда просыпаюсь, не могу вспомнить. Не знаю я его так хорошо, сказала бы, что Менчерес встревожился. Конечно, не мне судить. Менчересу больше 4000 лет, и он гениально научился скрывать эмоции. Но, по-моему, губы у него чуточку сжались. А может, просто игра света?» «Сколько раз ты видела эти сны?» — спросил Кости. Он был недоволен. Его поджатые губы — не игра света. 4. И не смотри так. Расскажи я тогда, ты взял бы курс на ближайшую крепость, а потом день и ночь не спускал бы с меня глаз. Мы так хорошо отдыхали, вот я и решила помолчать. Пустяки, не о чем говорить». «Она говорит, пустяки», — фыркнул Кости. «Ну, милая, давай разбираться, что это за пустяки. Если повезет, они не будут стоить тебе бездумной головки». И он повернулся к Менчересу. «Ты знал, что происходит. Почему сразу не предупредил?» Менчерес склонился вперед. «Жизни Кэт ничего не угрожает. Однако возникла... ситуация. Я надеялся, что этот разговор не понадобится». «Не мог бы ты хоть раз сразу перейти к делу?» Менчерес славился привычкой ходить подолгу вокруг да около. Догадываюсь, что за длинную жизнь у него накопились солидные излишки терпения. «Ты что-нибудь слышал о вампире по имени Грегор?» Мою голову пронзила вспышка боли, но исчезла так быстро, что я оглянулась, проверяя, не почувствовали ли ее другие. Менчерес сверлил меня взглядом, словно хотел вывернуть мой мозг наизнанку. Кости, сидевший рядом, процедил ругательство. «Мне знакомы несколько Грегоров, но только одного подонка назвали ночным хватом». Он ударом кулака обломил подлокотник. «Это ты называешь приемлемым уровнем безопасности для моей жены?» «Я не твоя жена». Под неверящим взглядом Кости я вскинула ладонь к губам. Черт, откуда такое вырвалось? Что ты сейчас сказала? Ошеломленно переспросил Костя. Я, запинаясь, попробовала объясниться. Я в тех снах, все, что мне запомнилось, это как тот вампир повторял мне: он не твой муж. И я понимала, что он говорит о тебе, Костя. Вот почему я. Костя выглядел так, словно я его ножом пырнула. А Минчерос сохранял тот же спокойный, ничего не выражающий бесстрастный вид. «Знаете, похоже на то, будто стоит у нас чему-то наладиться, вы норовите все испоганить». Набросилась я на старого вампира. «Это ты на целой земле выбрала Париж», — отозвался Минчерос. «Ну и что? Что вы имеете против Парижа?» Во мне вспыхнуло раздражение, изнутри рвался сердитый выкрик. «Почему вы не оставите нас в покое?» Я тут же стряхнула злость. «Что это со мной? С ума схожу?» Минчерос потер лоб и отвернулся, предоставив мне лицезреть его тонко вырезанный профиль. «Париж — прекрасный город. Наслаждайся им. Осматривай все достопримечательности. Но никуда не ходи одна, и если тебе опять приснится Грегор Кэт, не позволяй ему тебя коснуться. Если увидишь его во сне, убегай». «Не надейтесь, что вам удастся теперь вывернуться, отделавшись дерьмовым «желаю хорошо провести время», — огрызнулась я. «Кто такой Грегор и почему его называют ночным хватом?» «И главное, почему он всплыл именно сейчас и повадился за ней?» Голос Кости был холоднее льда. «О нем уже 10 лет не было ни слуху, ни духу. Я думал, не умер ли он?» «Не умер», — угрюмо отозвался Минчерос. «Грегор, как и я, предвидит будущее. Он намеревался изменить будущее, основываясь на одном из таких видений. Узнав об этом, я в наказание посадил его под замок». «А что ему нужно от моей жены?» Последние слова Костя подчеркнул, вздернув бровь и метнув на меня взгляд, словно предлагал возразить. «Я не стала». «Он в одном из видений увидел Кэт и решил получить ее», — бесстрастно произнес Минчерос. «Потом он обнаружил, что она связана с тобой кровью. Кэт было около 16, когда Грегор задумал найти и увести ее. Его план был очень прост. Если Кэт не встретится с тобой, она будет принадлежать ему, а не тебе». Я слушала, разинув рот. «Проклятый вор!» Сквозь зубы процедил Кости. «Поздравлю его с хитроумным замыслом, прежде чем провернуть серебро в его сердце». «Не стоит недооценивать Грегора», — посоветовал Минчерос. «Он сбежал из тюрьмы, в которую я его поместил, около месяца назад, и я все еще не знаю, каким образом. Кажется, он не столько стремится отомстить мне, сколько заполучить Кэт. Насколько мне известно, она единственная, в чьих снах он побывал с тех пор, как выбрался». «И чего все эти чокнутые вампиры на мне свихнулись? В положении единственной известной полукровки было больше недостатков, чем преимуществ. Грегор не был первым вампиром, решившим присоединить меня к своей коллекции в качестве экзотической игрушки. Однако, надо отдать ему должное, он разработал самый оригинальный план». «И вы 12 лет продержали Грегора в заперти только за то, что он решил вмешаться в наше с Костей будущее?» Не скрывая скепсиса, спросила я. «Почему? Вы не вмешивались, когда старшой Кости, Джен, занимался тем же самым?» Минчерос напряженно переводил взгляд с меня на Кости. «Ставка была больше». Наконец отозвался он. «Если бы вы с Костей не встретились, он бы и дальше оставался под властью Джена. Не получил бы собственного клана и не стал бы моим соправителем, когда я нуждался в нем. Я не мог рисковать». «Так значит, дело не в заботе о верных влюбленных. Следовало ожидать. Вампиры редко руководствуются чистым альтруизмом. А если Грегор коснется меня во сне?» Я решила перейти к следующему вопросу. «Что тогда?» Мне ответил Костя, и взгляд его словно опалял мне лицо. «Если Грегор коснется тебя во сне, проснувшись, ты окажешься там, где он. Потому-то его и прозвали ночным хватом. Он умеет выхватывать людей из сновидений».